В Буртовачей воцарилась тишина, которая медленно просачивалась под землю, в логово полчеловека, будто посланница смерти наверху. Девушки заснули подле хозяина и дышали так, словно не ведали о завершении. Спали, будто все не должно было измениться в считанные мгновения, как будто конец не надвигался торопливыми шагами, опережая время, чтобы все прекратилось, не успев начаться. Полчеловека знал, что ему следует делать. Сделка есть сделка. Раздел крепости — святое дело, о котором знали немногие. Отсутствующие руки и ноги были ежедневным напоминанием, вечным свидетельством. Кто или что спровоцировало перелом, полчеловека знать не мог, но в одном не сомневался. Нельзя оставить подобное вероломство безнаказанным, ведь его слабость в такую минуту означала бы конец Буртовачей, со всеми тайнами, спрятанными под ней и находящимися под охраной нищих, не подозревающих об этом. Полчеловека покрутился, освобождаясь из хватки девушек, и, как червяк, пополз к концу ложа из подушек, ухватил зубами веревку, дернул. В соседней комнате приглушенно звякнул колокольчик, и через несколько мгновений без стука вошел Верзила. «Все закончилось?» — спросил полчеловека, и вошедший кивнул. «Тогда бери его и тащи наверх, к остальным». Он кивком указал на мертвого ученика в углу, совершенно белого, поскольку его кровь впиталась в землю под Буртовачей. Верзила поднял труп и ушел. Полчеловека разбудил своих опухших от сна и ни о чем не подозревающих любовниц, поцеловал каждую в губы. Девушки встали, принесли горшки с водой, тряпки и губки, пемзу и щелок, начали мыть и тереть своего господина. Вода, смывая грязь с тела оборванца, смешивалась с кровью ученика в пыли. Все это время полчеловека молча глядел в земляной потолок, как будто пытался разглядеть сквозь него стопы тех, кто наверху. Затем Верзила вернулся. Девушки вытерли полчеловека, и слуга взял его на руки. Поднялся вместе с ним по лестнице, минуя сидящих на ступеньках оборванцев, которые в меру сил пытались перевязать свои раны, и они поднимали головы, чтобы поприветствовать своего короля разбитыми губами, обнажая дыры на месте зубов. Полчеловека мрачно кивал каждому своему бойцу. Оказавшись наверху, он окинул взглядом всю Буртовачей, и черная печаль завладела хозяином этого двора в Инфими. Ученики, оборванцы и крысы ростом с человека лежали в повалку. Некоторые свисали с деревянных мостов, рассекавших Буртовачей в вышине. Полчеловека попытался разглядеть наверху своих нищих, но висящие трупы были так изранены и изорваны когтями, клыками, вилами и топорами, что их было не отличить друг от друга, и каждый стал ничем. Было очевидно, что крыс среди павших мало. Там-сям среди человеческих тел виднелся клочок шерсти, измазанный в густой крови, но этого, сказал себе полчеловека, было недостаточно. К нему приковылял хромой оборванец с рассеченным сверху донизу лицом и разбитым подбородком. «Многие крысы спаслись, господин», — проговорил он, — «но мало кто из наших и никого из учеников Вышнего храма». Полчеловека не ответил. «Что тут скажешь?» «Их было больше», — тяжело и болезненно вздохнул нищий. «Они удрали через верх, по платформам». Потом он замолчал. Полчеловека из рук Верзил и потребовал, чтобы всех учеников и крыс вытащили из гор трупов и оттащили в угол двора. Нищие из-под земли вышли и разделились. Одни носили мертвых, другие — живых. Первых швыряли в угол, вторых утаскивали под землю. Полчеловека не смотрел ни на мертвых, ни на живых, только вверх, на небо, где вечерние сумерки уже испачкали облака. Он смотрел в будущее, видел грядущие часы, ночной мрак и во тьме города зал Анелиды. А рядом с ним огромную гору трупов, людских и звериных, учеников и крыс. Видел ночь, озаренную пламенем грандиозного пожара, отблески искры в глазах метргунцев, пепельных учеников, собравшихся на платформах, глядящих на своих братьев, которые понемногу превращались в угол и золу во власти огня, заодно с мерзостью из дне мира, потому что костер не делит никого на своих и чужих. И все свидетели дышали с трудом, ибо воздух был полон смрада. Все это полчеловека узрел, пока на город и на его душу спускались сумерки, а попрошайки трудились, закидывая трупы в тележки. Затерявшись в тумане внутри самого себя, Бруно Крабаль испытал три видения, словно три скырбы, первые и последние в его короткой жизни. В первом видении он как будто стоял на краю колодца, настолько глубокого, что дна не увидеть. Вокруг простиралась пустошь. Он был просто одет, босс, и смотрел вниз. Где-то позади стояла кибитка, и Бруно знал, что она принадлежала ему. Ветхая, ржавая, латаная, маленькая и без лошади. Увидев себя таким на краю пропасти, Бруно задался вопросом, уж не смотрит ли он вслед кляче, сброшенной в бездну в приступе безумия? Но чутье подсказывало, что нет. Бруно искал кого-то другого, и внезапно из кибитки послышался душераздирающий вопль. Бруно узнал голос, это была Лили. Девушка вопила, а Бруно, который смотрел со стороны, не тот, который всматривался в яму, боялся заглянуть в кибитку, страшась увидеть Лили брюхатой. Ведь что еще, думал он, могло заставить ее так кричать от боли, если не рвущееся тело, особенно где-то внутри? Но если бы Бруно подождал и прислушался как следует, тот Бруно, который смотрел со стороны, а не тот, который глядел в пропасть, он бы понял, что болезненные вопли Лили — не единственные звуки, нарушающие покой пустоши. Из-под земли сквозь дыру долетали гулкие отзвуки чьих-то других болезненных родов. И молец сказал себе, несомненно, так орать может только богиня. Да, только одна из исконных, запертых где-то на глубине. И вопли богини, вырвавшись из колодца, сплетались с воплями Лилии, отчего воздух сделался густым, тяжелым, полным боли и тоски. С того места, откуда Бруно наблюдал со стороны, он даже не мог сказать наверняка, стоит ли на краю пропасти Бруно Крабаль или нет. Второе видение Бруно, чей дар так и не был оценен, продемонстрировало лицо склонившегося над ним отче. Бруно лежал у ног старика. Ладонь святого лежала на бритой макушке мальца, оба закрыли глаза. Отче болезненно сжимал губы, побелевшие от безжалостных слов, текущих по венам, пронзающих сперва одну кожу, потом другую, чтобы продолжился ток, но теперь, по венам моложе и крепче, в конце концов, достигая губ парнишки, в котором Бруно, наблюдавший со стороны, узнал Бруно Крабаля, и тот начал произносить вслух речи святого. Оба находились в высоком деревянном храме, вокруг которого простиралась пустошь, ни следа построек или растительности, только сухая земля, а над ней бесплодные тучи. Вокруг храма плечом к плечу собрались сотни тысяч, а может миллионы учеников, чтобы выслушать последние слова отче, великого святого, ведущего свой род от Тауша из Гайстерштата, преображенного в Лысой долине, основателя города Аль-Рауна. То были последние слова его последней жизни. С того места, где стоял и слушал Бруно, невозможно было расслышать, что говорит Бруно наверху, и молец, оглядевшись по сторонам, увидел, что все обратились вслух, с пламенем в глазах, как будто лишь ему одному ничего не понятно. Он спросил сидящего слева, о чем речь, но ученик одарил его строгим взглядом и не ответил. «Я не слышу», — сказал Бруно, стоявший внизу. «О чем он говорит?» — спросил он ученика справа, но тот обжег злобным взглядом и отвернулся. Бруно забеспокоился, видя, как шевелятся губы, но не слыша ни единого слова, и продолжил тщетные расспросы о том, что же говорил этот молодой ученик голос, которого так уж вышло, он хорошо знал, но не мог расслышать. Но ученики, сверх меры обеспокоенные его суетливостью и неугомонностью, начали толкать и тянуть Бруно, увлекая все дальше от храма, к краю толпы. А он все повторял с растущим отчаянием. «Что он говорит? Я ничего не слышу! Что он говорит? Что говорит?» Долго его толкали и тянули, сбивали с ног и поднимали, пока он не достиг края многочисленной толпы бритоголовых юнцов, а небо над нею потемнело. Храм давно остался вдали, маленький, незримый, и ни следа Бруно и его святого. Лишь стена пепельных спин и лысых затылков, озаренных красноватым светом закатного неба. Бруно повернулся к ним спиной и окинул взглядом обширную пустошь. На горизонте вырисовывался горный хребет с высокими пиками, за которыми медленно исчезало солнце. Присмотревшись, он вдруг понял, что огромные горы движутся, и осознал, что они были не тем, за что он их изначально принял, а червями, гигантских размеров, волочившими свои колоссальные тела по краю мира. Он знал, что за спиной толпа братьев, а где-то там храм Бруно, который в конце концов и в конце всего стал учеником голосом, и святой Тауш, произносящий свои последние слова, но умирающее солнце так красиво возлежало на спинах и брюхах червей размером с горы, что не было сил оторвать глаз от горизонта. И последнее видение того, кому не суждено было стать святым, развернулась во всей красе, демонстрируя Бруно-паломника, чьи ступни были изрезаны, покрыты волдырями и коростой, а потому он еле плелся через лысую долину, где давным-давно поссорились Тауши и его собрат-ученик Бартоломеус. Бруно шел, как будто постаревший, опираясь на посох из ветки, выломанной в каком-то давно высохшем лесу, а когда уже не мог идти через пустошь, рухнул и с удовлетворением сказал себе, что наконец-то умрет, ибо сжалились забытые, исконные над ним, прожившим жалкую жизнь. Бруно наблюдал за Бруно со скал и видел, как он неторопливо умирал, как птицы, которых он раньше не видел, летали кругами, голодные и нетерпеливые. А еще увидел отшельника, который вышел из-за скал, схватил Бруно и унес. Куда? Он последовал за ними. Бруно отнесли в обитель, высеченную в потаенных скалах лысой долины, уложили на каменную плиту в пыли и опилках, и он видел, как Бруно давали воду и пищу, как возвращались к нему силы. Когда он снова мог говорить и сидеть, пришли отшельники и попросили прочитать будущее по ногтям. Но тут Бруно продемонстрировал им свою правую руку. Все увидели, включая Бруно, наблюдавшего из теней, что у Бруно на правой руке нет ни единого ногтя. Так что они проверили левую, но и там ногтей не обнаружили. Они вымыли ему ноги, там тоже поискали ногти, но нет. У Бруно ногтей больше не было. С грустью в голосе, с болью, которую ощутила вся лысая долина, а может, вся ступня топала, та ее часть, какая еще продолжала существовать, Бруно рассказал им, что от голода и страха сточил все ногти за время своего долгого паломничества и от горя расплакался, дескать, сточил свое будущее, съел свою судьбу. «Куда мы идем?» — спросил Бруно, всхлипывая, и отшельники, глядя на его пальцы без ногтей, пожали плечами и сказали, что сами не знают. Да и неоткуда им знать, так что Бруно горько плакал, пока не заснул. Так закончились три видения, три скырбы Бруно Крабаля. Он, очнувшись, почувствовал кислый запах и понял, что обмочился. Почувствовал затхлый смрад и осознал, что изверг семя. Почувствовал влагу на лице и сообразил, что плакал. Обнаружил, что губы раздулись и ощутил, что слюна течет по подбородку. А тепло ниже пояса подсказало, что Бруно обгадился, причем обильно, и как следствие ему стало ясно в том самом месте, в тот самый момент, что он пережил свои первые и последние скырбы. Подняв руки в поисках ногтей, он увидел, что те покрыты густой и липкой красно-фиолетовой кровью, а сидевший рядом с Бруно скелет шарил костяными пальцами в его распоротом животе. В те последние часы братство разделилось на четыре части. Первая занималась нуждами деревянного храма над Аль-Рауной. Вторая уже нашла свой конец в Бурте-Вачей, растерзанная крысами и пронзенная вилами оборванцев полчеловека. Третья спешила по улицам прямик к девицам, которых еще не забрали к Кунрату в лазарет, где уже ждала четвертая часть. Когда ученики вошли в темный внутренний двор, втиснутый между четырьмя домами впрями, они увидели женщину с пустым ведром в руках. У ее ног вода утекала тонкими ручейками, исчезая в мягкой земле среди бурьяна. Женщина ничего не слышала, отрешенно смотрела перед собой и кусала губы, и потому, когда первый ученик к ней прикоснулся, она даже не вздрогнула. Второй скользнул к ним, обнял женщину за плечи, аккуратно склонил ее шею и голову к себе, так что женщина уткнулась лицом в грудь юноши в пепельном одеянии. Подошел и третий, который как будто объял всех. Они замерли вчетвером, прильнув друг к другу, и женщина со слезами на глазах выводила тихий жалобный напев конца света, а ученики слушали. И вот из тени вышел еще один, Тот, кто трогает ладонь, ученик-садовник и прочие братья уступили ему место. Он взял ее руки в свои и провел по ладоням кончиками пальцев. Прежде чем вложить новую историю, в ее линию жизни ученик не мог удержаться и не прочитать ту, что уже случилось, ведь желание женщины чересчур ярко горело под кожей. Но в увиденном он едва не утонул. Ему открылся бескрайний океан, холодный и недвижный. Волны не колыхались на ветру, и на поверхности воды неспешно дрейфовали тысячи девичьих тел, тысячи лиловых утопленниц. Ученик постарался прогнать ее образы и выцарапать ногтями свои пейзажи, а когда он закончил, у женщины как будто появилось другое лицо. Настолько она сделалась чужда себе прежней, а также всему городу, ступня топала целиком. Они не сказали друг другу ни слова, и женщина, повернувшись, пошла в дом. Со двора, стоя под открытым окном, братья слушали ее приглушенные рыдания, полные негодования и горя, в тумане истории, в которой она то ли верила, то ли не верила, пока женщина не выполнила свой долг, и ее дочь не выдохнула последнюю талику воздуха, задержавшуюся в какой-то альвеоле. Потом ученики ушли. Они остановились перед другим двором. Единственный фонарь лучился надеждой в дальнем углу. Ученик-садовник попросил остальных подождать и поднялся по лестнице один. В доме не раздавалось ни звука. Грустное жилище, полное воющей пустоты. Брат вошел в темную комнату и первым делом увидел длинную тень женщины на стене. Ученики опоздали, она уже висела в петле, прикрепленной к потолочной балке, и ее болтающиеся ноги как будто насмехались над ними. А на кровати спала девушка, пленница Немира. Он спустился и позвал братьев. Они помогли вытащить женщину из петли и положили рядом с дочерью, укрыв одеялом. Обе были телом в мире, а душой где-то еще. Ученики опечалились, думая, что мать и дочь никогда больше не встретятся. Первой суждено бездумно бродить между порогами, поскольку она умерла без веревки на запястье, а вторая останется вне мире, как пришпиленная булавкой бабочка в инсектарии. «Миры внутри миров», — говорили они себе и недоумевали. «Где же поместилось столько миров и не миров? И какой в них смысл, раз человек всюду несчастен с рождения до смерти?» «Пришла пора их воссоединить», — сказали они себе, и закрыли девушке нос и рот, лишая ее жизни, перемещая душу из одного сна в другой. Закрывая за собой дверь, они мельком увидели лицо мертвой женщины и как будто прочитали на нем едва заметную поспешную улыбку, словно где-то на пороге мать увидела, как дочь идет к ней, а потом исчезает. Ученики ушли. Их следующая остановка получилась немного короче и не такой мучительной. Они улыбнулись при виде мальчишки, который склонился над телом спящей сестры, ощупывая и принюхиваясь. Юнец почти созрел, и любопытство неудержимо влекло его к познанию плоти. Они ждали в полумраке, потому что он был слишком молод, чтобы столкнуться со смертью, пусть и чужой. Они видели, как он покраснел от того, что кровь быстрее заструилась по венам. Он то погружался в новые желания, то бросал внимательные взгляды на двери, слушал, нюхал, слушал, щупал. Когда мальчик ушел, опьяненный противоположным полом, ученики покинули свое укрытие и переместили девушку из немирского сна в вечный. Там, где ступала нога святого Тауша, и откуда он вернулся, мог побывать и человек, пусть ему и не суждено было вернуться, ибо благословлены места, видевшие святого из Мандрагоры. Затем мгновения, которые потребовались, чтобы застопорить молодой организм, ученик-садовник успел вчитаться в ее ладони и увидел девушек, висящих вниз головой, в комнате, со стенами, поросшими конским волосом, учуял зловоние, почувствовал жар. От этого он вздрогнул и пустил слезу. Они вернулись в тень за миг до того, как в комнату вошел мужчина, и, погладив дочь, понял, что она больше не дышит. Тот, кто попытался бы что-то прочитать по его лицу, не мог преуспеть. У него больше не было лица, он больше не был человеком, и его даже не было в комнате. А с ним вместе исчез и мир, ибо родительская боль может разрушить все, но родительская любовь может воплотить в жизнь далеко не каждое желание. Когда четвертая группа учеников прибыла в лазарет, они не столкнулись с серьезными препятствиями. Тот, который через ладонь вселял в людей истории об иных мирах, поднялся по ступенькам больницы и поздоровался за руку с молодыми жандармами, блиставшими сапогами у дверей. Что он прочитал по их ладоням, знал он сам. Он да они, но жандармы тотчас же шагнули в сторону, и братья вошли, словно к себе домой, словно цирюльники или акушеры. Они искали девушек, переходя из палаты в палату, но наталкивались на ампутантов и бородавчатых, женщин в горячке и детей, доживавших последние минуты, сраженных недугами столь же непостижимыми, как и сон невинных из первого округа Аль-Рауны. Но что-то случилось. Девушек в лазарете не было, тех, кого туда ранее привезли, не было, а об остальных, еще спящих в своих постелях, должны были позаботиться прочие братья, отправившиеся искоренять зло в домах, в самом сердце каждой семьи. Единственная палата, где могли разместить девушек, длинные, со множеством коек, пустовала, но просто не казались только что примятыми. Но кем и почему? Ученики гадали, скрывшись в тени, где чувствовали себя в безопасности. Они услышали гулкие отзвуки шагов. Кто-то в тяжелых, дорогих башмаках шел по коридору. Из тени братья наблюдали, как Альгор Кунрат, великий медикус из Медии, устало бредет в большую палату. Потом он внезапно остановился, как будто ему пришла на ум какая-то нехорошая мысль, напрягся и прижал пальцы ко рту. Большие перстни, словно украшенные превращенными в драгоценные камни нарывами, заблестели в тусклом свете немногих масляных ламп в коридоре. Его глаза схожим образом поблескивали, пока он размышлял, судил, а затем принял решение, развернулся и направился к выходу. Братья услышали его шаги на лестнице, и наступила тишина. Сквознячок свистел под дверью, словно по команде тени всколыхнулись, и ученики увидели в окружающем мраке черные силуэты крысолюдов. Рядом с ними, почти касаясь, но не чувствуя, крысолюды выбирались из укрытий, ни о чем не подозревая, ибо братья, сливаясь с тенью, теряли запах и двигались так аккуратно, что ученик, проходя сквозь пыльную тень, не потревожил бы ни одной пылинки в целом мире. А мир... Уж каким он был, грубым и склонным к фарсу, вечно рождающий миры, должен был сдерживаться, чтобы не перепутать ученика в тени с тьмой и не заточить его навеки в схеме своего устройства. Крысолюды явно ни о чем не подозревали, ибо суетливо шныряли по длинному коридору. Кто с пустыми руками, кто с перекинутой через плечо девушкой, метались туда-сюда, и все же в их действиях прослеживался смысл. Одни собирались в пустой комнате, как будто специально приготовленной для них, другие терялись во мраке коридоров. Поразмыслив над этим как следует, ученики разделились на две группы. Одни сквозь тени отправились следом за крысолюдами, уносящими девушек. Другие также сквозь тени за теми, которые собирались в палате, успев прошмыгнуть в дверь до того, как ее захлопнули источающие землистый смрад волосатые лапы с когтями в крови. Братья увидели, как крысы прятались в кроватях, где еще недавно лежали спящие девицы. Они увидели, как твари накрывались чистыми одеялами. Мерзость заворачивалась в чистоту, натягивали их на голову, затевая извращенный спектакль. Опять стало тихо, но ненадолго. Вновь в коридоре раздались шаги. Актеры заняли места, декорации были подготовлены, зрители притаились в тени. И вот драматург вышел на сцену. Человек с головой коня открыл дверь, волоком таща что-то за собой, и направился в другой конец палаты. За ним хребты, выдранные из тел, источали влагу на пол. Два трупа. Человек с головой коня шагнул в самую дальнюю тень. И да, представление можно было начинать. Впрочем, нет. Еще нет, ибо за стеклом братья отчетливо видели молодого человека, который заглядывал внутрь, притаившись в листве дерева снаружи. Он не замечал ни пепельных учеников, ни крыс, не видел человека с головой коня, палача из тени, только тела, укрытые одеялами, и одеяла эти поднимались и опускались в ритме безмятежного дыхания. Увидев, как он забрался в комнату через окно, ученики поняли, что лишь теперь готовы все, без исключения актеры, и действо наконец-то начинается. Но это была совсем не та пьеса, которую они ждали, и финал оказался неожиданным. Неужели в мире еще должен был кто-то остаться, чтобы аплодировать, когда занавес опустится на гнилые руины сцены? Отец девушки даже не услышал учеников, когда они вышли из тени, так далеко завели его размышления. И в то же время он оставался близко, сидел на стуле у кровати дочери, сутулый, как истертая ветром скала, не похожий на человека, чей голос и разум внушают почтение. Они обошли его и оставили на некоторое время в одиночестве. Но потом терпение лопнуло, потому что надо было заняться делом. И тот, кто умел менять начертанное на ладонях, взял его в руки в свои и что-то ему рассказал. Ничто не вернулось к ученику. Он ничего не увидел на ладони мужчины. Это был просто отец, опустошенный, как земля за великим океаном. Закончив, ученик отпустил его руки, но не оторвал от них глаз. Это были большие, тяжелые, мозолистые ладони, жестче и грубее его собственных умелых рук повествователя, творящего узор линии жизни, то ли плоть. Он не мог отвести взгляда и после того, как мужчина начал потирать ладони, отчего кожа шелестела, как камыши на ветру. Не мог отвести взгляда, даже когда мужчина потянулся к шее дочери и обхватил ее толстыми пальцами. И не мог отвести взгляда, даже когда тот начал давить с причудливой точностью, обретенной благодаря историям, начертанным на ладони. Как будто каждый день своей предшествующей жизни он душил девушек. Большие пальцы впились именно туда, куда надо. Остальные сошлись на затылке, соучастники ужасного деяния, невразимого, мгновенно забытого. Мужчина отпустил девушку, а ученик приблизился и опять потрогал его ладонь. Но что он там оставил, касалось лишь их двоих. Потом братья вернулись туда, где им было лучше всего, в тени, где коридоры открываются и закрываются перед идущими сквозь тьму. А мужчина остался один, уже готовясь к погребению перед лицом смерти, которую не слишком понимал. В следующую дверь они постучались, словно были не братьями-учениками, а мэтрыгунцами. Но когда она открылась, и перед ними появился бледный, перепуганный мужчина с кругами под глазами, стало ясно, что они не мэтрыгунцы, потому что где их волосы и бороды? Поскольку что угодно лучше гробовой тишины, он пригласил их в дом, в покой коридоров, покой, который оставляет тебя наедине с мыслями, вечно не дающими покоя. Усадил за стол с тарелками, ложками и вилочками, но без еды, и они не издали ни звука, лишь тикали часы. Мужчина не говорил, а смотрел вниз на свою пустую тарелку. И два мальчика рядом с ним тоже молчали. Лица и руки у них были грязные, много дней никто не следил за их внешним видом. Один стул пустовал, и ученики все поняли. Тот, кто вкладывал истории в ладони, поднялся и обыскивал дом, пока не нашел женщину в бочке. Она добровольно отправилась в ссылку. Это место было безопасным и тесным, темным и тихим. В нем как будто не существовало мира, а значит, не было и ребенка, который не просыпался. Ученик ее оттуда вытащил, умыл, подвел к столу и накормил сперва ее, потом мужчину, а после их мальчишек. Он их кормил из рук, как маленьких зверят, а остальные молча наблюдали. Тикали часы. Когда они доели то, что уцелело в кладовой, где плесень не спадала со стен волнами, образуя кисти, руки, ноги, плечи, женщина подняла глаза и впервые посмотрела на ученика-садовника, но никто не смог бы разобрать, о чем говорил ее взгляд. Садовник взял ее ладонь в свои руки и сделал то, что полагалось, то же самое с ее мужем и двумя детьми. Но лишь женщина вошла в комнату девицы. Лишь она взяла подушку, и лишь она прижимала ее к лицу дочери. Она дала жизнь ей отнимать. И она отняла, но не сохранила. Ведь оно так и происходит, когда берешь чью-то жизнь, она куда-то уходит, с тобой не остается, хотя ты ее чувствуешь, она над тобой смеется, знает о тебе, но с кем она? Поди знай. Потом ученики вышли из дома и поднялись на платформы. Их поиск все длился, длился и так далее, и тому подобное. Как только молодого человека вытащили наружу крысы, сжимая волосатыми лапами, братья в тени заметили учеников на дереве перед лазаретом. Что-то случилось? Они пришли предупредить или помочь? Три ученика в тени посмотрели в глаза трем ученикам за окном и не усомнились, что те смотрят на них в ответ, ибо лишь братья из деревянного храма могут расслышать в тени шаги других братьев. Тяжелый запах бедных медсестер с хребтами наружу плутал меж коек. Ученики все слышали. Они сами, того не ожидая, нашли повествователя не мира. Он-то их и притянул в лазарет, как смрад падали, притягивает стервятников. Да, там была смерть, и ни следа жизни. Ученики не мира собирались избавиться от сочинителя не мира, как от забродившего содержимого желудка, но братья и не думали следовать за ними. Их цель была там, в той комнате, где человек с головой коня, святой перевертыш, заканчивал свою литургию, громко фыркая через ноздри лошадиной головы. Как будто обо всем договорившись из теней и листвы, братья вышли, дали себя увидеть и почувствовать. Все крысы отвернулись от своего святого и зашипели, обнажив клыки и когти. Братьев было всего шесть, а крыс вдвое больше, и среди них стоял человек с головой коня, не шевелясь. «А мы-то думали, что прикончили вас в подобающем месте», — проговорил он. «Среди оборванцев буртовачий. Вижу, жалкий потомок Тауша времени даром не терял и собрал приспешников, рассеянных по всему миру». «Где девица?» — спросил один из учеников. «Уже далеко», — ответил человек с головой коня. «Там, где за их родами как следует присмотрят». «И они исполнят свой долг родильницы, мамаш, как это принято у нас». Примечание. Родильница, недавно родившая женщина. Конец примечания. Затем он наклонился, ухватил медсестер за основание шеи и поднял, держа на весу. Густая кровь все еще лилась из растерзанных трупов. Потом швырнул оба в ноги ученикам, забрызгав стены и пол кровью и прочими телесными соками. «Скромный дар брату, выдающему себя за Тауша», — сказал человек с головой коня. «А теперь дайте нам доделать начатое». Не успела тварь договорить, как ученики бросились в атаку. Однако путь им преградили крысы, и посреди комнаты хаотичным образом смешались плоть и шерсть, кровь и крики. Человек с головой коня сделал два шага назад, в тень, откуда продолжил наблюдать за спектаклем. Развернувшийся в лазарете бой оказался неравным, и крысолюды, клыками выдирая куски мяса из учеников, сплевывали их на пол. В конце концов рука человека с головой коня высунулась из тьмы, схватила со стены масляную лампу и швырнула между сражающимися. Пламя сперва охватило пепельные одежды учеников, потом перекинулось на вонючую шерсть крыс, которые с жутким завыванием начали кататься по полу и корчиться. Потом огонь принялся пожирать все вокруг, частицы мира вспыхивали одна за другой, и когда свет рассеял тьму по углам, стало ясно, что человек с головой коня исчез тайными теневыми тропами, прежде чем они успели закрыться. Но это уже никто не увидел, потому что осталось лишь пламя, пожиравшее лазарет, торопливо перепрыгивающее из дома в дом, словно сборщик податей, который явился взыскать последнюю из пошлин. Бруно открыл глаза и увидел, что находится в библиотеке. Его взгляд устремился на толстые тома в кожаных переплетах, продуманным образом расставленные на полках, ломившихся от тяжести. Некоторые были ему знакомы, потому что он собрал их собственными руками, усердно трудясь до глубокой ночи, пока отче рассказывал, а они писали. То были славные, уютные времена, когда не мир оставался всего лишь главой какой-нибудь истории. Он бы с радостью пустил слезу в честь этих минувших мгновений, но чувствовал себя пересохшим до самого донышка, словно все соки его тела оказались где-то еще вовне, в ком-то другом. Он попытался шевельнуться, но не смог. Он был пригвожден к полу и слышал вокруг себя шорохи и тошнотворные звуки, с которыми нечто влажное шлепает на что-то другое, такое же влажное. Что странно, он не ощущал боли, вместо нее расплывчатое удовольствие, щекотку глубоко внутри, как бывает, когда думаешь о неположенном, в неположенный момент и в неположенном месте. Бруно все-таки сумел поднять голову и увидел скелет, который сосредоточенно трудился над ним. Проследил за движениями костяных пальцев и понял, что ниже поясницы и он, Бруно Крабаль, который мог бы стать отличным учеником голосом, Бруно Крабаль, который любил Лили Бунте, Бруно Крабаль, который мог бы спасти мир, он, Бруно Крабаль, мало-помалу, благодаря стараниям фальшивого Антония из Альбарене, сам превращался в скелет. Его новый хозяин кропотливо разрезал плоть на ленточки в нужных, ведомых ему местах, вынимал сухожилия, органы, пузыри, расстилал кожу на полу, а потом прикладывал к себе, и вот так неустанно трудился негодяй, чтобы человек стал скелетом, а скелет — человеком. «Ну вот», — сказал себе Бруно, чувствуя, как тают последние крупицы разума, «получается, что все истории правдивы, даже те, которые лгут». И он улыбнулся. И в той улыбке были усталость матери, полужизнь отца, плечи Сары, двигающиеся то вверх, то вниз, негодование брата и замешательство Лили, тайны Игнаца, а также, почему бы и нет, странные теплые чувства к скелету, который его так красиво обманул, отправив на несколько часов в древний город Альбарену, где ученики Нифы прорицали по ногтям. В конце концов, сказал себе парнишка, все сложилось так, как должно было, и прежде чем закрыть глаза, Бруно Крабаль, по прозванию Малец, прочитал, запрокинув голову, название на корешке хорошо ему знакомой книги, над которой он трудился ночь за ночью на протяжении последних месяцев. До того, как стало темно, он перечитывал это слово вновь и вновь, чувствуя его горячее присутствие внутри. «Миазмы, миазмы, миазмы, миазмы, миазмы». Он закрыл глаза и погрузился в глубокий сон, в котором не было ничего, кроме отдаленного рокота, грандиозного пожара, и последние мысли Бруно были горячими. Он надеялся, что наконец-то согреет свою обнаженную поясницу, но та понемногу остывала в последнюю ночь мира. Случилось это в 11-й день месяца Кузнеца 574-го года эпохи Третьего Града. Страница переворачивается, а с ней и великая Лярва.